Эдип, Исмене. А ты еще тогда, мое дитя, к отцу проникла тайна от кадмейцев и принесла вещание обо мне. Изгнаннику осталось верным стражем. Теперь какую весть отцу приносишь? Зачем пустилась в столь далекий путь? Ты прибыла недаром, это ясно. И, может быть, весть грозную несешь? Я промолчу о том, как я страдала, что вытерпела я, пока нашла тебя, отец. Все вновь переживать я не хочу, тебе передавая. Я рассказать приехала про беды твоих несчастных трижды сыновей. Сперва Крионту уступить хотели они престол, чтоб Фива не сквернить. Они не забывали, что издревле наш проклят род и твой злосчастный дом. Но волей Бога и преступной страсти меж них возникла распря. Братья спорят, кому из двух взять царственную власть. И вот теперь неистовый меньшой у старшего, у Полиника, отнял престол и вон изгнал его из Фив. И слух растет у нас, что Полиник, изгнанником уйдя в долинный Аргос, там и родство, и ратников обрел, и скоро Аргос завоюет Фивы, иль до небес прославится наш град. То не пустые речи. Впрямь, отец, дела творятся страшные. Когда же бессмертный помилует тебя?